Понятно, шубка, на то она и шубка, чтобы согревать. Ты можешь спросить, а как же персидская кошка? Она ведь самая пушистая, одетая в роскошные меха, а произошла, как известно, из Персии, где холодов не бывает. Зачем же ей пушистая шубка? А вот зачем. Волоски такой шубки образуют не только меховую, но и воздушную подушку. Воздух держится между ворсинками, а воздух, как известно, плохой проводник тепла. Вот почему люди в Средней Азии, в странах Ближнего и Среднего Востока в жару носят теплые халаты. Снаружи может быть как угодно жарко, но под халатом нормальная температура. Вот и кошка вырастила себе халат. Он и на родине защитит от жары, и на севере зиму пережить можно. И еще о ворсинках. Ты, наверное, замечал, мой маленький друг, что, поглаживая кошку или случайно задев ее против шерсти, можно услышать тихий треск или даже получить вполне ощутимый щелчок в руку. Почему в сумерках и темноте шерсть, довольно урчащая на твоих коленях кошки, искрится, и под звуки того же треска из нее как будто выпрыгивают крохотные светлячки? Догадаться об этом нетрудно. Кошка — это маленькая электростанция, и вырабатывает она свой ток благодаря сильно электризующейся шерсти. Западноевропейские физики установили мощность кошачьих токов. Она невелика. Чтобы светилась самая маленькая и слабенькая электрическая лампочка в 1 ватт, нужно гладить 10 миллионов кошек одновременно. Ну а цвет меха? Какую роль он играет в нашей жизни? Оказывается, наш мех — это не просто теплая шубка, а еще и надежный маск-халат. Сидя в засаде, кошки приспособились маскироваться именно с помощью цвета шубки. Хотя мы меняем окраску, как хамелеоны, но и наши шкурки отлично сливаются с пятнами света и тени. Есть много кошек редкостной расцветки. Ровные, как отмеренные полоски, бывают раскрашены разными оттенками одного цвета. А есть любители разнообразия. Иной матроскин носит тельняшку из разноцветных чередующихся полос. А вот кошка, как палитра, вся в кляксочках разных цветов, будто несколько художников подряд пробовали на ней свои краски. Раскраска часто зависит от климата. Например, в странах Средиземноморья и Персидского залива изобилие кошек рыжего цвета, от огненного до нежно-палевого. Скандинавия и Англия тоже могут похвастаться рыжиками. А страшный черный кот чаще всего переходит дорогу горожанам Европы. В селах же черных кошек немного. Почему? Наверное, потому что там много света и простора. Ты устал, мой маленький друг? Тогда я продолжу свой рассказ завтра и расскажу тебе о том, откуда пришла красавица Мурка в твой милый уютный дом. А сегодня разреши мне поиграть этим чудесным голубым мячиком. День второй. Родословная маркиза Леопольда. О происхождении кошки. Как возникла на земле кошка? Откуда она пришла к людям? Тебе интересно узнать об этом? Тогда слушай. Мы, кошки, пришли к человеку давным-давно из Египта. Житель города Франкфурта, ученый Эдуард Рюппель, мог бы это подтвердить. Именно он первым нашел останки моей прародительницы на западном берегу Нила.